мои ровесники ездили на тачку. Мне с братом приходилось скалывать за пачки, чтобы отучиться гребаному универе. Я терпел этот бред неделями, но тебе не понять всей боли бедности. Ветер усу кормушки серебряной ложкой во рту, чтобы оставаться на плаву и накормить семью. Я работал за еду. Для меня это игра, для тебя жизнь. Испытай себя на прочность, не ленись. У меня нет района, переезжал всю жизнь. Доказал не раз, кто я, кто лишний. Я не знаю, как помочь вам в этой жизни. Все не по плану. У меня нет района, я вырос там, не дома. Все, что есть у меня, слово. Путь проще, жизнь, как сон. У меня нет района, я вырос там, не дома. Все, что есть у меня, слово. Путь проще, жизнь, как сон. В каждом новом месте, где приходилось жить, есть такие люди, что-то хотят предъявить. Ты не с нашего района, уезжай к себе жить. Ты не той национальности, как быть. Где-то грань человеческой сущности. Как понять, что будет с ними в будущем? Без золотых пеленок, кто ты? Не увидел, что чего-то стоишь. Для меня это цель, ты мишень. Я